Рустем и Сухраб. Дочь царя Семенганского отдается Рустему и родит сына по имени Сухраб. Во время одной из битв с царем Турана Афрасиабом между отцом и сыном, то есть Рустемом и Сухрабом, не узнавшими друг друга, происходит единоборство. В первой схватке Рустем, поверженный на землю, посредством хитрости избегает смерти, но вот наступает вторая схватка. Коней привязали для новой борьбы. Настало свершение враждебной судьбы, где злобной судьбы надвигается тень, становится воску подобен кремень. И вот в поединке схватились они, руками впились поясные ремни, всю мощь, ты сказал бы, сухрабовых рук высокое небо опутало вдруг. Рустем распалился, ремень отпустил, за шею и голову барса схватил, схватил молодого бойца поперек, и рок совершился, и он изнемог. Рустем его на землю бросил, как лев. Он знал, что он вскочит опять, осмелев. Он выхватил острый булат из ножен и в грудь с милосердой Сухраб поражен. Как только ты чей-либо крови взалкал, как только запятнан твой светлый кинжал, ты алчной судьбе свою кровь предаешь. На теле твоем каждый волос как нож. Извился Сухраб и вздохнул тяжело, оставив мечты про добро и про зло, сказал: «Это мне за мои же дела судьба в твои руки мой ключ отдала. Согбенной спины не твоя здесь вина, меня вознесла и убила она». Теперь о моих посмеются летах, как сила моя опрокинута в прах. Мне мать дала знак, чтоб открыться отцу. Любовь привела мои годы к концу. Я всюду искал дорогие черты. Я душу сгубил ради этой мечты. Увы, я мой труд не довел до конца. Я отчего так и не видел лица. Хотя б ты как рыба укрылся в водах, хотя б ты как ночь притаился в потьмах, хотя б ты на небо вознесся звездой, похитил у мира лик солнца святой, отец тебя мщением сумеет настичь, узнав, что постель его сына кирпич. От витязей, гордо поднявших главу, иной донесет до Рустема молву: Сухраб не спровергнут в смертельной борьбе. Он сердцем все время стремился к тебе. Рустем, как услышал такие слова, померкла в глазах, поплыла голова, и силу, и мощь потерял Пехлеван, и с ног повалился, и пал бездыхан. Потом в разумение пришел и спросил, рыдая и горько стеня возгласил: «Где знак у тебя от отца твоего? Да сгинет меж витязей имя его!» «Рустем, это я! Пусть умру без имен, пусть сядет оплакивать сына Дестан!» Он громко рыдал, и кипела в нем кровь, то волосы рвал, то рыдал вновь и вновь. Рустема таким, как увидел Сухраб, откинулся навзничь, рассудком ослаб, так молвил: «Когда ты вправду, Рустем, по злобе твоей я убит ни зачем. Теперь ты кольчугу мою развяжи и светлое тело мое обнажи. Когда загремел барабан у дверей, мать, щеки в крови, прибежала скорей, прощаясь со мной, горевала в тоске, и мне самоцвет привязала к руке и молвила мне: «Это память отца, смотри, береги, храни до конца». И вот я сберег и свершился мой рок. И сын на глазах у отца изнемог. Рустем распахнул, увидал самоцвет, порвал на себе все, во что был одет, твердил: «О, убитый моею рукой! Отважный, прославленный молвью людской!» Терзал себя до крови, рвал волоса, на темени прах, на ланитах роса. Промолвил сухраб: «Так всего тяжелей. Напрасные слезы очами не лей. Себя убивать ни к чему. Все равно, что сталось, то сталось. И так суждено».